Кто такие эльвины, я понятия не имел. Триллы понятно, композит тоже. Но вот то, что у людей где-то есть могучий космический флот, стало для меня большим открытием. Для начала я хотел бы поговорить про возникший словно ниоткуда композит, разрушивший мою столицу и распространяющийся по моим территориям быстрее скорости света. Мне известно, что вторжение было спровоцировано тобой. Полагаю также, что ты многое знаешь про этих захватчиков. Какими силами располагает враг из другой галактики? Кто заказчик вторжения? Ответь честно, человек, и тебя мой гнев не заденет. Обещаю. Навык ощущения опасности повышен до 145 уровня. Я чувствовал, что Кронг с ворами Лиефатов с удовольствием уничтожил бы меня, но что-то его сдерживало. Зачем-то я был ему нужен. Или мое уничтожение привело бы к политическим последствиям, которых лидер своры хотел бы избежать. Но промолчать тут не получилось бы. Пришлось отвечать, осторожно подбирая слова. Вторжение композита произошло с ведома сюзеренов моего народа. Лидер ГКХ Кронг Двоешпир полностью одобрил этот ход. Значит, все же ГКХ. Кронг Лааш зашипел от переполняющей его ярости. Мои советники рассматривали этот вариант, хотя обычно ГКХ действуют более прямолинейно. Я не стал уточнять, что последовательность событий была несколько иной, и что информировал лидера сюзеренов я уже постфактум. Прекрасно понимал, что признаться в этом, значит подписать себе смертный приговор, и поспешил продолжить. Из мыслей пойманного живьем пилота-перехватчика Дира я считал, что композит Вайгукка очень давно, более 200 тонгов, готовился к этой последней войне, что они ждали повода покончить с древним врагом, и что к вторжению в нашу галактику подготовлены 12 тысяч флотилий, в сумме более полумиллиона звездолетов. Полмиллиона, лидер своры был шокирован и не скрывал этого. По-видимому, его источники сообщали о куда меньших силах противника. Собеседник надолго замолчал, переваривая новую информацию. Затем проговорил, не скрывая раздражения: глупые ГКХ, неужели они не понимали, с какой силой играют? Моему флоту, как бы он ни спешил к месту событий, потребуется еще 28 стандартных суток. К тому времени, учитывая мощь композита и скорость их распространения, падут сотни обитаемых звездных систем. В зоне поражения окажется Урми, историческая столица союза Мейланских прайдов, и Шихарса, прародина самих ГКХ. Неужели ГКХ надеются совладать с той силой, которую сами выпустили? Навык ощущения опасности повышен до 146 уровня. Навык космолингвистика повышен до 113 уровня. Меня аж трясло, сердце тревожно колотилось в груди, как будто от предвидения смертельной опасности. Кажется, могущественный собеседник с трудом сдерживался, чтобы не сорвать свой гнев на первом подвернувшемся ему под лапы, тем более виновники всех описанных им тревожных событий. Мое состояние не прошло незамеченным для Кронга. Чувствую твой страх, человек, не бойся. Ты дал честный ответ, и я обещал пощадить тебя. Я всегда держу свое слово. К тому же твоя безопасность гарантирована Кунгки с Семяу, а война с союзом Мейланских прайдов в мои планы в настоящее время не входит. Все забавнее и забавнее. Кунгки с Семяу гарантировала мою безопасность? Интересно, а когда именно? И почему мне об этом никто раньше не сказал? А между тем Кронг Лаа продолжил. Свора Мелиефатов сильна и способна справиться с композитом. Но большая космическая политика – это не игра один на один, всегда нужно учитывать других игроков. Триллы подозрительно активизировались и объявили всеобщую мобилизацию, хотя их территориям композит пока что не угрожает. Мейланцы воодушевились после недавнего успеха и не прочь урвать новые куски в ожидаемом хаосе. Но больше всего меня смущает нерешенный конфликт с расой людей. У далекой империи, как они себя называют, оказался на удивление сильный флот, а война на два фронта, не считая десятка мелких конфликтов, вовсе не та ситуация, в которой свора Мелиефатов хотела бы находиться. И потому для тебя, человека по расе, у меня имеется особое поручение. Передай своим сородичам мое предложение мира. Сумеешь остановить войну, можешь рассчитывать на щедрую награду и мою благосклонность. А если император Георг I согласится поддержать мой флот в войне против захватчиков из другой галактики, я официально гарантирую, что свора Мелиефатов вычеркнет твою родную планету Земля из своих целей. Так что скажешь, человек, возьмешься ты за это задание? Вот это да. Главный враг, которого больше всего стоило опасаться моей родной планете, предлагает вариант избежать конфронтации. Миллиарды людей смогут сохранить свои жизни. Такими историческими шансами не разбрасываются. Я, не колеблясь, тут же дал свое согласие. Авторитет повышен до 116. Вот и отлично. Все подробности узнаешь у моих советников. Удачи тебе, человек, она тебе обязательно понадобится. Аудиенция закончена. Голографическое изображение исчезло. В зале включился свет. И я вдруг понял, что стою весь мокрый от пота, а руки у меня трясутся. Да, напряжение во время этой недолгой беседы было колоссальным. Наверное, так чувствовал себя Д'Артаньян после шахматной партии с кардиналом Ришелье. Вот только в отличие от знаменитого мушкетера я все же принял предложение сыграть за другую сторону. Хорошо это или плохо, сказать сейчас было трудно. Бойцы армии Земли, сражающиеся сейчас против милиефатов, наверняка не одобрит такой мой выбор, но время покажет. Глава 11. С едой не разговаривают. Они, об этой аудиенции не рассказывать никому. Даже моей компаньонке Гертули Нитар незачем пока что это знать. Официальная версия. Милиефаты вызвали нас на ковер, чтобы хорошенько пропесочить за драку в баре. Рыжая милейлонка понятливо кивнула, но потом вдруг встрепенулась и с тревогой посмотрела на меня. «Мой капитан, но как же сведения об угрозе звездным системам ГКХ и мейланцев? Звездный город вскоре будет атакован композитом. Разумно ли скрывать от моего народа сведения об этой угрозе?» Мне показалось, что Крон Клауш Вайсс намеренно нагнетал панику и специально произнес фразу про угрозу столицам ГКХ и мейланцев, чтобы через нас заручиться поддержкой этих рас в войне с композитом. Не мог столь опытный и мудрый политик упустить такой удобный шанс переключить внимание двух великих космических рас на противника с ворами лиефатов. Впрочем, я припомнил слова моего первого советника-мага-прорицателя Герт Макпиунрой о том, что вероятность войны мейланцев с ГКХ растет, а вместе с этим ухудшается и ситуация для моей родной планеты Земля. Да, согласен. Нужно сообщить об этой угрозе Кунгкис Семяу. Командующая 4-м флотом лучше нас ориентируется в военной обстановке и при необходимости примет меры, чтобы союз мейланских прайдов не был застигнут врасплох. Заодно передашь великий пароль для вскрытия отправленного ей архива. Я считал в мыслях хвостатой девушки одобрение моих действий. Даже не просто одобрение, а полное одобрение, переходящее в безграничное обожание. Верность капитану была абсолютной. Мейланская красавица готова была выполнить любой мой приказ и даже умереть за меня, причем в буквальном смысле, и не только в игровом мире. Признаться, мне даже стало несколько неловко. Я вовсе не был святым и не заслуживал такого слепого обожания своей помощницы. Вместе с переводчицей я вышел из зала дальней связи в поисках тех самых советников, про которых говорил Крон Клауш, и которые должны были сообщить все детали предстоящей дипломатической миссии. Собственно, искать их даже не пришлось. Уже знакомый мне милиефатский псионик и бритая наголовысокорослая человеческая девушка в черной униформе с эмблемой 17-й флотилии уже поджидали меня неподалеку в коридоре. Человек на линкоре с ворами милиефатов, конечно, я заинтересовался и считал информацию о ней. Гертруда Налаки, человек, синдикатар. Психолог 162 уровня. А еще по выходу из экранированного от внешнего мира помещения я получил сразу три сообщения от моей компаньонки Гертули Нитар. 1. Капитан, конфликт с послом Сианов улажен. На условиях, что Кунг Камар в ближайшее время посетит родной мир Сианов с официальным визитом для налаживания связей. Авторитет повышен до 117. Известность повышена до 116. 2. Тини возродился возле фрегата. Получил от Герт Капана взыскание за проявленную беспечность и отправлен на усиленные тренировки. 3. Приходил капитан большого контейнеровоза Удурвая, человек по расе, из синдиката Гильвары. Пытался качать права, грубил, требовал компенсации за нападение на его экипаж, грозил судом и бравировал своими связями с новыми властями Серпеи. Несущий смерти Эдуард Бойко спустили этого нахала кувырком с трапа. Последнее сообщение было тревожным. Не то, чтобы я опасался агрессивных действий со стороны потерявшего всякие берега мирного грузоперевозчика, но портить и без того не самые простые отношения с новым правителем Серпей королем Пейруи 11-м не хотелось. И, раз уж мой воспитанник возродился и снова находился с экипажем, я передал приказ на фрегат «Паладин Тамара» покинуть станцию и ждать меня в ближайшем космосе. После чего направился к двум поджидающим меня советникам. Коротким кивком поприветствовал девушку-психолога, и она тут же протянула мне кристалл-накопитель. При этом девушка словно прилипла взглядом к моему лицу. Опять мои синие светящиеся глаза, Я знал, что они могут смущать и даже пугать людей, увидевших меня впервые. Впрочем, заминка длилась недолго, после чего психолог словно очнулась от наваждения, собравшись с мыслями и начав свою речь. Говорила Гертруана на языке своры, причем бегло, так что мне потребовался перевод. «Кунг Камар, информация о контактах с империей подготовлена», перевела мне Гертайни быстрое щелканье языком и стрекотание человеческой девушки. «Хронология встреч, исследованная разведкой звездная карта территории империи, схема маяков, видеозаписи боев и краткие сводки», работа отдела переводчиков по расшифровке перехваченных сообщений. Для более подробной беседы прошу пройти за нами в комнату переговоров. Оба советника развернулись и направились по коридору. Прежде чем убрать кристалл в инвентарь, я все же просканировал подозрительный предмет. Нет, все чисто. Действительно просто информационный кристалл, без жучков, взрывчатки и прочих неприятных неожиданностей. «Схема маяков?» – переспросил я, услышав незнакомый термин. «Да». «Кунг», не оборачиваясь, на ходу ответила Гертруана. «Звездолеты Империи используют для быстрого перемещения установленные в точках слабины пространства стационарные маяки. Это позволяет существенно увеличить дальность гиперпространственных прыжков и в десятки раз сократить время переходов между звездными системами. Маяки также экономят энергию, необходимую для активации гиперпространственного туннеля. Весьма полезная технология, уже изученная учеными своры». По приказу непревзойденного Кронклаа Ушвайс за полтора тонга назад было начато строительство двух цепочек маяков на территориях своры, предназначенных только для военных кораблей. Это позволило существенно сократить время перелетов флотов своры. Так, путь от центральных систем до скопления Айсар занимает уже не полтора тонга, как раньше, а в 30 раз меньшее время. Но с вторжением композита большая часть маяков была отключена, чтобы ими не смог воспользоваться враг. Наши проводники остановились у одной из дверей, и психолог своей карточкой разблокировала замок. Жестом пригласила меня Сайни заходить, и сама также прошла внутрь небольшой комнатки с тремя удобными мягкими креслами. Милей Фаджи остался снаружи. Едва двери закрылись, молодая женщина добавила яркости лампам на потолке, заняла дальнее кресло и развернула его так, чтобы видеть одновременно меня и Мейлонку. «Кунг Камар, я уполномочена ответить на любые вопросы, касающиеся дипломатической миссии. Я дважды была в скоплении Айсар. Во время второго и третьего соприкосновения мне было поручено наладить контакт с представителями империи. К сожалению, сделать это не удалось. Тем не менее, я готова рассказать обо всем, что видела своими глазами, и что мне удалось узнать», — говорила она по-прежнему на языке милиефатов. Именно это спровоцировало мой первый вопрос. Мне достаточно легко удается учить языки других рас. Я свободно владею языками гкха и мейланцев, могу вести разговор с реликтами, немного понимаю язык триллов и даже способен произнести несколько фраз на их языке. Но вот подражать высокочастотным звукам милиефатов не могу. Признаться, я даже думал, что человеку это не под силу. «Как у тебя это получается?» «Хирургическая операция на голосовых связках», указала Руана на едва заметный тонкий белый шрам на своем горле. «Еще в младенчестве делается каждому ребенку в нашей колонии, чтобы он смог овладеть принятым в своре языком. Язык милиефатов, единственный допустимый в синдикате Ар, использование других языков строго запрещено». «Понятно, идти на такие манипуляции со своими голосовыми связками я не был готов. Что ж, придется и дальше во всех беседах с представителями свора использовать переводчицу». Я попросил Гертруану вкратце, не вдаваясь в детали, рассказать о первых трех соприкосновениях, как она сама выразилась, с человеческой империей. Скорее всего, вся эта информация имелась на выданном мне кристалле-накопителе, так что я собирался в свободное время изучить ее. Но сейчас меня интересовала краткая выжимка. Психолог с готовностью принялась отвечать. Первый контакт. Примерно 3 тонга назад, 211-я разведывательная флотилия обнаружила необычную аномалию. Гиперпространственный маяк, как потом выяснилось. Корабли пришли в систему скопления Айсар. Маяк изучили, но кроме самого маяка там ничего интересного не нашли, зато из системы были видны сразу 3 других маяка. Флотилия пошла дальше и встретилась с крупным флотом звездолетов неизвестной расы. Около 300 кораблей противника во главе с огромным флагманом. Вот он, Гертруана активировал наладонник, и на возникшем посреди комнаты трехмерном голографическом экране появились кадры, снятые, похоже, с очень далекого расстояния. Корабли малых классов едва угадывались, лишь медленно перемещающиеся темные точки. Зато впечатлял темный гигант, огромный корабль в виде плоского диска или скорее шайбы. Понять без масштаба его линейные размеры было невозможно, но звездолет был огромным, вне всякого сомнения. Корабли своры сразу же попали под сильное псионическое воздействие. Оно вызывало состояние паники и ощущение безнадежности, справиться с которым смогли лишь немногие капитаны. Одновременно с этим вражеский флот атаковал, с легкостью уничтожив беспомощные корабли разведывательной флотилии. Ушли очень немногие, в основном фрегаты-невидимки. На этом первый контакт закончился, и свора Мелиефатов стала готовиться к встрече с обнаруженным космическим соседом. Психолог отключила картинку, закинула ногу за ногу и продолжила свой рассказ. Ко второму соприкосновению готовились серьезно. 3000 кораблей, среди них 150 крейсеров и сразу 5 линкоров. Предполагалось, что этой силы хватит для подавления любого сопротивления и покорения новой расы. Я попала на один из малых кораблей, отправившегося на войну флота. Мне отводилась роль общения с пленными. Это было моим первым серьезным заданием. Командование изучило материалы первой экспедиции, и потому все экипажи проходили усиленную подготовку по сопротивлению ментальным атакам. Нас упорно тренировали сопротивляться внушениям, уметь отличать галлюцинации и наведенные образы от реальности, заставляли горстями жрать таблетки. Сколько времени прошло, а до сих пор помню тот мерзкий вкус во рту. Скорее всего, Гертруана говорила о тех пилюлях, что в моем присутствии глотали бойцы своры. Я попросил психолога сделать паузу в повествовании и подробнее рассказать о тех таблетках. Да вот они, протянула мне девушка блистер с голубыми пилюлями. Входит в стандартный армейский набор бойцов своры Мелиефатов. Дают базовое сопротивление псионике и на треть повышают навык ментальная сила, у кого он имеется. Но таблетки не пригодились. Никакого ментального воздействия не было. Сразу после выхода в варп-маяка скопления Айсар наш флот был атакован стелс-бомберами противника. Ядерные и гравитационные бомбы легли очень точно. Мы даже не успели ничего понять, как потеряли 2/3 кораблей в первые мгновения боя. Мой фрегат также был уничтожен в числе сотен других. В спасательной капсуле успели укрыться лишь двое. Мне очень повезло, что капсулу успели подобрать до появления основных сил противника, потому как потом стало уже не до спасения выживших. Но я уцелела в первой фазе боя и видела дальнейшие события своими собственными глазами. Мои наблюдения легли в основу отчета о событиях в системе скопления Айсар, который переслали командующему первым флотом непревзойденному Кронгу Лаа. Так я была отмечена лидером своры Мелиефатов как ценный сотрудник, и мне было дано разрешение заводить детей. Навык космолингвистика повышен до 114 уровня. Конечно, мне резанула слух фраза о том, что людям синдиката Ар нужно согласовывать деторождение с хозяевами Мелиефатами. Но я не стал прерывать рассказчицу и продолжил внимательно слушать. Прибывших звездолетов Империи было не так уж много, порядка 300. Тяжелых по классу среди них не было, лишь легкие крейсера, фрегаты и перехватчики. Но эти звездолеты сильно отличались от тех, что были замечены при первом контакте. То, что происходило дальше, трудно назвать боем. Противник активно перемещался и с легкостью умелого мясника разделывал наш флот, уничтожая все отбившиеся от основной группы корабли. Попытки же встать в плотную группу приводили к новым ударам стелс-бомберов по ядру флота. Все попытки связаться с кораблями Империи и провести переговоры оказались безрезультатными. Все было кончено в четверть умми. Не ушел никто. Мой новый корабль также был уничтожен. Возродилась я уже далеко от места событий, говорила Гертруана очень эмоционально. Активно жестикулировала, тяжело вздыхала, умело играла голосом и мимикой. Делала паузы строго отмеренной длины в нужных местах повествования. Это заставляло слушателей сопереживать рассказчику. Я невольно залюбовался умелой работой мастера риторики, да и сам рассказ меня затянул. К тому же и сама девушка была очень даже ничего. Не думал, что мне могут понравиться лысые женщины, но Руана Лаки была похожа исключением. Навык ментальная сила повышен до 131 уровня. Встрепенувшись словно от наваждения, я внутренне насторожился и ощетинился как еж, и даже проверил, не задействована ли тут псионика. Нет, магического воздействия со стороны Гертруаны не было. Просто умелая игра голосом, профессионально поставленный свет, выгодно подчеркивающий красивые черты лица и выверенные движения охотящейся умелой хищницы. Но не только это. Я едва сдержал улыбку, когда посмотрел на показания встроенного в древний доспех газового анализатора. Вот оно что, следы вызывающего расслабленное состояние наркотического газа, такой применяют мейланцы в своих казино, чтобы посетители были более раскрепощенными, а еще феромоны. Психолог хорошо подготовилась к этой встрече и очень старалась мне понравиться. Зачем-то я был ей нужен. Интересно, зачем? Но вот попытка прикоснуться к мыслям девушки тут же вызвала ее ответную реакцию. Не нужно этого делать, Кунг-Камар. Я хорошо защищена от ментального воздействия, к тому же сейчас под таблетками. Да и зачем читать мои мысли? Я и так честно отвечу на любой ваш вопрос. На любой, хорошо. «Тогда ответь, зачем все это?» – сделал я рукой широкий жест, указывая на комнату. «Наркотики в воздухе, другие химические препараты». После этих слов моя переводчица Гертайни тут же надела шлем и включила фильтрацию воздуха. Я пока не повторял действий мейлонки, хотя тоже готов был в любой момент защититься от внешнего воздействия HR-собеседницы, опустив зеркальный лицевой щиток шлема скафандра. Это, если Гертруана и смутилась, то внешне это никак не проявилось. Мне было приказано лично присутствовать при переговорах с империей, а сделать это возможно, лишь попав к вам в экипаж, что очень трудно осуществить без подобных маленьких хитростей, поскольку свободный капитан Кунг-Камар, при всей своей нейтральности, не берет в команду представителей своры Мелиефатов, что весьма странно, поскольку с него снят статус врага свора и дана полная свобода действий. А зачем ты мне нужна на фрегате? Экипаж полностью укомплектован, в текущем составе нет внутренних конфликтов, и команда подчиняется капитану, а не внешним кураторам. Твое появление нарушит гармонию. Да и зачем мне сторонний наблюдатель, ведущий свою собственную игру и раскрывающий наши секреты наружу? К тому же языком общения на фрегате принят язык ГКХа, а ты им не владеешь. Это не совсем так, Кунг-Камар. Я понимаю язык ГКХа, хотя и не общаюсь на нем. Но это не главное мое достоинство, конечно. Я опытный психолог и могу подобрать ключи для общения с любым игроком, независимо от его расы. Конфликтов из-за меня не будет. А еще я, ваш пропуск в любые звездные системы и на любые объекты своры Мелиефатов. Люди колонии Синдикатар заслужили доверие своры и почти приравнены в правах с Мелиефатами. К тому же я, доверенное лицо блистательного Кронгалаа, вам будет доступен ремонт и модернизация корабля на военных объектах, док на кораблях-матках и даже быстрое перемещение через маяки своры Мелиефатов. Открыт доступ к рынку самого современного оборудования и базе военных контрактов, а также содействие местных властей в тысячах звездных систем нашей галактики. Будь я в вашем экипаже, Кунг-Камар, в ресторане системы Серпия никто бы даже не посмел смотреть косо на членов вашей команды, говорила Гертруана складно. Хотя маяки своры интересовали меня мало, как и помощь в разрешении конфликтов с властями. Самое современное оборудование, интересно, конечно, вот только и стоимость новинок, полагаю, была заоблачной, не с моими нынешними финансами. Но было в словах психолога совсем другое, что действительно меня заинтересовало. Доступ на закрытые объекты своры. Похоже, я нашел тот ключик, который открывал для меня космическую тюрьму с воплощением абсолютного зла. Как только Руана упомянула эту возможность, я для себя сразу же решил судьбу девушки. Вот только, боюсь, мои планы бы ей не понравились. Я подумаю, не стал торопиться с ответом. Сперва жду продолжения рассказа. Из каких фактов был сделан вывод, что в далекой системе скопления Айсар Свора сражалась именно с людьми? Похоже, собеседница ожидала большего в ответ на расписанные преимущества ее включения в экипаж. Гертруана с трудом сохранила улыбку и не дала выражению досады проявиться на лице. Но психолог все же справилась с эмоциями и продолжила рассказ. После боя противник подобрал в космосе спасательные капсулы. Согласно инструкциям, при угрозе попадания в плен бойцы Свора убивали себя, чтобы возродиться в безопасном месте. Но некоторые, держа наготове яд, все же не спешили умирать и пытались узнать побольше о враге. Как правило, спасательные капсулы вскрывали крупные шестиногие существа, сильные, быстрые, покрытые крепкой природной броней, как и сами Мелиефаты, с двумя огромными фасеточными глазами по бокам головы, с длинными и острыми передними конечностями, которые эти твари немедленно пускали в ход при малейшей попытке сопротивления. Но псионики своры все же считали в мыслях шестиногих существ, что те лишь послушные пешки своих командиров, людей по расе. Были даже считаны некоторые имена капитанов и командиров, в в том числе имя той человеческой женщины, что командовала флотом империи в битве. Адмирал Николь Тон Савоя, герой войны с чужими, преподаватель тактики генерального штаба, злющая сука, лучшая гончая императора, любимица Георга I и другие хвалебные эпитеты. Злющая сука, встрепенулся я, едва ли такую характеристику можно было назвать лестной для женщины-командира. А еще меня заинтересовала этимология этого слова, ведь сука, это самка собаки. Да и слово гончая тоже обычно применяется к собакам. Откуда Мелиефатам известны животные земли? Хотя у мастера зверей Валерии с далекой карантинной планеты с собой была зверюга, весьма схожая с пантерой. Возможно, и собаки тоже существовали где-то еще во вселенной. Хотя существовали более важные сейчас вопросы. Я выбросил из головы всякую чушь про космических собак и попросил рассказать о третьем соприкосновении. Третье соприкосновение. С готовностью принялась рассказывать Гертруда Аналаки. Случившееся в системе скопления Айсар во время второго соприкосновения было засекречено, поскольку такой разгром мог повредить авторитету своры на политической арене. Но разбор командованием своры Мелиефатов проводился самый серьезный, и выводы были сделаны. Для расправы с обнаглевшим соседом была направлена почти треть первого флота, 8 тысяч звездолетов. К сожалению, система маяков еще не была построена, так что Кронклава с ядром первого флота не смог участвовать в операции, но и без лучшего стратега своры Мелиефатов опытных адмиралов хватало. Тут уж ни о какой недооценке врага не было и речи. На этот раз прошла глубокая разведка территории империи, и были бесконечные тренировки. Флот в полной боеготовности прибыл в скопление Айсары, простоял там 11 дней, не решаясь двигаться дальше. Разведка постоянно сообщала о перемещениях кораблей противника, были замечены сразу три флота, так что появление врага ждали и готовили ему сюрпризы, размещая тысячи космических мин на всех возможных направлениях атаки. Но психолог грустно покачала головой, и я сразу понял, что третье соприкосновение также закончилось для своры печально. Прямо в центре системы открылся новый маяк, и на него вышел флот империи из 700 кораблей. Опять лишь легкий состав из быстрых звездолетов, догнать которые было непростой задачей. Началась долгая карусель, короткие стычки, в которых наш флот терял несколько кораблей, и снова разрыв дистанции. И так много-много раз. С противником пытались связаться и поговорить, предлагали им сдаться и обещали сохранить жизни. И один раз ответ даже был получен. Вот это сообщение. Психолог снова активировала коммуникатор, вызывая голографическую картинку. Крупное существо, напоминающее богомола, прочирикала краткую трель. Сидящая рядом со мной Гертайни удивленно проговорила: «Это язык Мелиефатов, пусть и с сильным необычным акцентом. В сообщении говорится, с едой не разговаривают. Ее едят». Да, такой ответ поставил наших адмиралов в тупик. Они-то предполагали, что доминируют на поля боя и вот-вот раздавят юркого противника, но враг, похоже, даже не воспринимал флот своры всерьез, играя в догонялки и понемногу сокращая численность наших кораблей. Стоп, я попросил снова отмотать изображение и прокрутить с самого начала, а потом поставить на паузу. Я видел уже таких существ. В том странном пророческом сне, которым поделилась со мной Герцоя Тан, таких богомолов стояло много по периметру большого зала. Так это телохранители императора. Что-то не так, заинтересовалась Гертруда Аналаки, но я отрицательно помотал головой и попросил продолжить рассказ. В какой-то момент показалось, что противник ошибся и подставился. Наш флот всеми лапами вцепился в добычу, но это была западня. Сперва прошла атака стелс-бомберов, и мы потеряли множество малых кораблей. А затем прямо из ниоткуда на поля боя пришел настоящий флот империи, а не та приманка, которая развлекала нас и тянула время. Что удивительно, разведка этот флот полностью прошляпила, все последние дни наблюдая за отвлекающими внимание малыми флотилиями и не заметив основной армады. Врагов пришло очень много, порядка 20 тысяч звездолетов. И это был именно что тяжелый флот. Два колоссальных размеров черных корабля-матки, огромный разрушитель, 40 криеров, 300 линкоров и до 2000 крейсеров. Противник выпустил более 1 000 000 боевых дронов, зафиксировал все наши тяжелые корабли стазисными сетками и, заблокировав гиперпространственные двигатели, вывел из строя системы прицеливания средствами РЭП, и началось избиение. 8000 звездолетов своры были уничтожены словно мишени в тире. Враг в ходе сражения потерял лишь 34 корабля малых классов. По приказу Кронголова все старшие командиры, руководившие третьим соприкосновением, были казнены за некомпетентность, а направление экспансии в сторону империи было объявлено запретным для своры мелиефатов. Бритоголовая девушка помолчала, а потом закончила рассказ. Свора мелиефатов обладает поистине безграничным промышленным потенциалом, и все понесенные потери были вскоре восстановлены. Первый флот был даже усилен и полностью модернизирован. Но четвертого соприкосновения не последовало. Хотя непревзойденный стратег Крон Клауш Вайсс и повел сам лично первый флот в полном составе в сторону маяка скопления Айсар, а устоять против такой силы не способен никто в галактике, но случившиеся политические события изменили планы мудрого руководителя своры. К тому же разведка донесла, что внезапной атаки не получится. Основной флот империи находился в полной готовности и ждал вторжения, а фрегаты людей замечены были даже в граничных системах своры. И потому бесподобный недопускающий ошибок Крон Клаа принял решение поберечь силы и заключить мир с Георгом Первым. Понятно. Мне и самому стало интересно взглянуть на силу, заставившую свору мелиефатов поджать хвост и отступить. Такой могучий союзник Земле бы очень пригодился. Я задумчиво посмотрел на ждущую моего ответа девушку-психолога, еще раз все мысленно взвесил и огласил решение. У меня будет два условия. Первое и обязательное. О моей беседе с лидером своры мелиефатов не должен знать никто из членов экипажа. Проболтаешься, отправишься учиться дышать вакуумом. Второе. Ты не будешь скулить и постоянно подстегивать меня с выполнением дипломатической миссии. Я не могу прямо сейчас отправиться в скопление Айсар. Мне нужно завершить срочные дела и дождаться возвращения своего болтающегося по вселенной транспорта. В любом случае так выйдет гораздо быстрее, чем лететь своим ходом цепочкой маяков, тем более что часть маяков отключена. Если такие условия тебя устраивают, можешь идти собирать личные вещи. Встретимся на фрегате «Паладин Тамара». У меня нет личных вещей, так что я готова к полету, капитан. Глава 12. Срочная доставка. Я ей не доверяю, шепнула мне Мейлонка, как только Гертруда Аналаки попросила нас немного подождать и отошла вперед договориться с охранниками ангара катеров. Я тоже. Эта женщина фанатично предана своре, и все ее действия направлены на помощь своим хозяевам. Но пока что Гертруда нам нужна, и плюсы от ее присутствия перевешивают минусы. В любом случае будем за ней присматривать. Наша провожатая вернулась несколько расстроенная с сообщением, что нужен совсем другой ангар, поскольку именно туда мелиефаты перегнали катер с паладина Тамары, который должен будет доставить нашу группу на фрегат. Вот только добираться туда придется через весь многокилометровый длинный линкор. Цените уровень доверия, Кунг Камар. Для прохода во внутренние помещения флагмана нужен уровень допуска РО-3, не у каждого офицера космофлота своры такой есть, но вас с Мейлонкой пропустит. С этими словами психолог достала из инвентаря и нацепила на правый рукав легкого скафандра желто-красную ленту с россыпью мелких красных кристалликов на ней, образующих непонятный сложный иероглиф. Глаза Мейлонки расширились от удивления, и на мой невысказанный вслух вопрос переводчица пояснила. Это знак Камиша. Он полагается офицерам разведки или дипломатического корпуса высокого ранга вассальных рас своры мелиефатов. Не совсем точная аналогия, но примерно соответствует чину полковников, принятых на Земле в воинских званиях. Но если я правильно помню связанные с ношением знака Камиша ограничениями, Гертруана не имеет права носить и использовать оружие. Вообще никакое. Даже обычный нож. И не может отдавать приказы бойцам. Только наблюдать и передавать информацию наверх тем аналитикам, которые уполномочены ее обрабатывать. Да, это так. Трелью на языке своры Гертруана продемонстрировала, что и мейлонский язык ей также знаком. Я лишь наблюдатель, а не боец и не командир. Но наблюдатель действительно высокого ранга. Если говорить на чистоту, то во всей 17-й флотилии по пальцам одной руки можно пересчитать мелиефатов, превосходящих меня по званию. Остальные обязаны даже ценой своей жизни защищать меня и всячески содействовать во всех вопросах. Вот, кстати, и запрошенная мной поддержка. Топать на своих двоих по бесконечным коридорам военного корабля не пришлось. Восьминогий боец пригнал к нам легкий флайер, рассчитанный для двух мелиефатов. Или на двух людей и одну мейлонку. Мы с Гертой не заняли второй ряд. Гертруана же села на место водителя, ввела на пульте флайера конечную точку маршрута и откинулась на спинку, предоставив автоматике самой вести летающую машину. Флайер рванул с места со скоростью гоночного болида, меня вдавило в кресло. Замелькали коридоры и залы, Бронированные переборки автоматически открывались перед нами буквально в последние доли секунды перед столкновением. Мелькали едва успевшие шарахнуться в сторону восьминогие бойцы, свет сменял тьму, залы, коридоры, ангары десантной бронетехники, снова коридоры. Навык картография повышен до 93 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 113 уровня. Мне пришлось обеими руками схватиться за поручни, чтобы не вылететь на виражах. Мейлонка тоже чувствовала себя неуютно и вцепилась в меня, стиснув зубы до хруста, чтобы ненароком не заверещать и не уронить свой авторитет при посторонней. Подозреваю, что такая скорость летательного аппарата была выбрана Гертруаной специально, с целью не дать чужакам увидеть что-либо ценное или даже секретное на флагмане флотилии. В таких условиях недавние слова психолога про оказанное мне доверие казались не совсем уместными. Но зато уже через полторы минуты флайер резко затормозил и тихо опустился на пол в 2 метрах от хорошо знакомого мне катера с паладина Тамары. Мы пересели, и дальше я повел уже сам, благо силовое поле ангара челноков отключилось, а характерные очертания фрегата Спарки невозможно было спутать ни с чем даже с большого расстояния. Несколько странно было видеть, что возле моего фрегата накручивали витки-перехватчики клопов, но агрессивных действий они не проявляли, лишь демонстрировали присутствие, так что я решил их попросту игнорировать. Навык управления механизмами повышен до 119 уровня. Навык телекинез повышен до 63 уровня. Я тоже не притрагивался к штурвалу и, кажется, Гертруана даже не поняла, что управляет катером вовсе не автоматика. Уже через 3 минуты наш летательный аппарат подошел к фрегату и был подцеплен гравитационным захватом. Встречавший нас суперкарго Гкха Авантой аж застыл с открытым ртом, увидев на борту представительницу своры мелиефатов. Чтобы не объяснять каждому члену команды по отдельности, я активировал громкую связь. «Внимание, экипаж! У нас пассажир Гертруана Лаки, психолог по классу и наблюдатель от своры мелиефатов. Ее присутствие на борту важно для подтверждения нашей нейтральности, к тому же Гертруана помогла уладить вопросы, связанные с событиями на станции. С нами наблюдатель побудет пару-тройку рейсов. Статус гость-капитана. Гертруана понимает язык гкха и мейлонцев, но оставляет за собой право не отвечать на этих языках. Работа ее не загружать, накормить, обеспечить заселение. Тини, воровские навыки на ней не тренировать. Все равно ничего ценного у гостей нет. Я проверил сканированием. Мелкое, в мыслях гостей не копаться. Других ограничений нет, с гостей можно и даже нужно общаться. Рассчитываю на ваше доброе к ней отношение.